коучинг и наставничество. Основы. Введение. Дэниел Голман. Компетенция эмоционального интеллекта, которую мы называем коучинг и наставничество, это способность стимулировать обучение и развитие других людей на протяжении длительного времени, обеспечивая их поддержкой и обратной связью. Если вы обладаете этой компетенцией, вы искренне заинтересованы в том, чтобы другие люди овладевали новыми навыками. Вы вовремя даете конструктивную обратную связь. Вы понимаете их цели и стараетесь найти для них задачи, которые могут открыть возможности для роста. Вот вам история. Один менеджер среднего звена проводил для сотрудников тренинги по развитию важного навыка и все время унижал тех, кто этим навыком не владел. Например, на первых совещаниях с участием новой сотрудницы он постоянно жаловался на человека, которого она заменила, указывая на его недостатки и неразбериху, которую он оставил после себя. Те, кто ходил к нему на тренинге, постепенно осознали, что если он говорит такое о других, то, вероятно, за их спинами точно так же отзывается и о них. Это создало напряженную атмосферу и подорвало доверие к этому менеджеру, что серьезно повлияло на эффективность его работы, естественно, не в лучшую сторону. Этому менеджеру не хватало компетенции коучинга и наставничества. Мой коллега Ричард Бояцис из школы менеджмента Уэзерхед Университета Кейс Вестерн Резерв провел масштабное исследование о роли компетенции эмоционального интеллекта в коучинге и наставничестве. Он отстаивает подход, основанный на сострадании и искренней заботе о благополучии и будущем подопечного. Возьмем, к примеру, обратную связь по результатам работы. Обычную управленческую практику, которая помогает людям совершенствоваться. В одном из исследований Бояцис проводил сканирование мозга добровольцев, получавших такую обратную связь. Когда им говорили об ошибках, активировались участки мозга, отвечающие за реакцию на угрозу и защитное поведение. В таком состоянии люди закрываются, у них сужается восприятие и спектр рассматриваемых вариантов действий. И что хуже всего, ухудшаются когнитивные способности и ясность мышления. Коучинг, сосредоточенный на негативных аспектах, плохих результатах и слабых сторонах, заставляет нервничать и мешает подопечному эффективно работать. И наоборот, внимание к сильным сторонам человека, его мечтам и устремлениям, производит противоположный эффект, вдохновляя и мотивируя на обучение и развитие. Это не значит, что нужно игнорировать неудачи, но в целом баланс негативной и позитивной обратной связи стоит смещать в позитивную сторону. Качество навыков коучинга у руководителя усиливает эффект всех остальных компетенций в сфере управления отношениями и повышает удовлетворенность карьеры у тех, с кем он работает. Коучинг укрепляет отношения, лояльность и доверие. Исследования Бояцеса показывают, если вы помогаете людям двигаться к их мечтам и ценностям, они меняются к лучшему. Если же вы стремитесь добиться соответствия, подогнать человека под свои представления, а не помочь достичь его собственных целей, влияние будет негативным. Когда человек устанавливает связь со своими мечтами и ценностями, перед ним открывается больше путей, тогда как попытки заставить его соответствовать требованиям эти пути закрывают. Хотя роль наставника сама по себе может приносить удовлетворение, часто она дает и неочевидные на первый взгляд преимущества. Исследование Центра креативного лидерства показало, что руководители, уделявшие время и силы наставничеству своих подчиненных, воспринимались их собственным начальством как более эффективные. Спросите у любого успешного руководителя, был ли у него наставник, помогавший в начале карьеры, и почти наверняка услышите утвердительный ответ. Я сам могу назвать двух людей, оказавших мне неоценимую помощь, придав смелости пойти по нестандартным, даже рискованным для того времени, карьерным путям, казавшимся мне правильными. И сейчас я благодарен за то, как сильно они повлияли на мою карьеру. Коучинг и наставничество в действии. Ричард Бояцис. За каждой компетенцией эмоционального и социального интеллекта стоит определенное намерение, а владение ею проявляется в конкретном поведении. Намерение коучинга и наставничества — помочь другому человеку развиваться. Это не просто помощь в достижении максимальной эффективности. И речь идет об инвестициях в способность человека раскрыть свой потенциал. Эта компетенция проявляется в умении давать точную и сбалансированную обратную связь и направлять людей на пути к их целям. По мере продвижения по карьерной лестнице эта компетенция становится критически важной. Многие считают, что топ-менеджерам не стоит заниматься коучингом, поскольку это задача отдела персонала. Однако самые эффективные лидеры понимают, развитие их подчиненных и других сотрудников может стать главным рычагом влияния на будущую продуктивность организации. Распространенное заблуждение о коучинге и наставничестве состоит в том, что они должны быть направлены на потребности всей организации, а не отдельного человека. Но важно помнить, в центре внимания должны быть цели того, с кем мы работаем. Я встречал руководителей, рассуждающих так. «Я хочу, чтобы ты стал лучше работать в команде, поэтому покажу тебе, как это делается». Это проявление не коучинга и наставничества, а скорее влияния. Вы пытаетесь заставить человека делать то, что хотите вы. Компетенция коучинга и наставничества начинается с понимания того, чего хочет сам человек, какой потенциал он может раскрыть с помощью наставника, каково его видение, каковы его цели. Отталкиваясь от этого, наставник может направить усилия подопечного в сторону достижения этих целей. Важная часть этой компетенции — задавать вопросы. Что бы вы хотели развить? Как вы хотите расти? В коучинге и наставничестве это гораздо важнее, чем давать советы. Конечно, иногда нужны и они, но только после того, как вы узнали о человеке достаточно и понимаете, какой совет ему действительно поможет. Еще одно распространенное заблуждение — считать, что наставничество сводится к открытию дверей или другим формам нетворкинга. Это тоже часть процесса, но очень небольшая. Обычно такая помощь наиболее эффективна, когда человек сам просит о ней в ходе развернутой беседы. Быть эффективным коучем и наставником значит вести диалог, помогающий человеку стать тем, кем он хочет быть. Как развить навыки коучинга и наставничества? Вот несколько практических рекомендаций по развитию этой компетенции. Когда вы видите, что коллега, друг или ребенок действует неэффективно, подумайте, как пробудить в нем желание попробовать новый подход. Заметьте, именно пробудить желание, а не просто сказать, что надо делать. Какой вопрос вы могли бы задать, чтобы понять, почему он выбрал именно этот способ, и выяснить, готов ли попробовать что-то другое? Определите, кто мог бы помочь вам освоить новый навык, а затем сделайте то же самое для близких друзей или родных. Чему вы хотите научиться, и кто может в этом помочь? Какую помощь вы можете предложить тем, кто тоже хочет освоить что-то новое? Учитесь спрашивать людей о том, чего они хотят от жизни. Это может быть не просто для тех, кто избегает личных вопросов и кому сложно делиться подобной информацией. Начните с себя. Задайте этот вопрос себе и прислушайтесь к ответу. Затем спросите тех, с кем у вас уже есть доверительные открытые отношения. После этого попробуйте поговорить с кем-то, кому сложнее подойти с таким вопросом. Подумайте, что может помочь вам почувствовать себя комфортно в этой ситуации и расположить собеседника к открытому разговору. Спрашивайте людей, какими они хотят стать. Здесь есть тонкое, но важное отличие от предыдущего вопроса. И снова начните с себя. Потом перейдите к друзьям или коллегам. Поразмышляйте, как получить на этот вопрос искренний, честный ответ. Найдите возможность понаблюдать за работой тренера, коуча, консультанта, священнослужителя или другого специалиста по работе с клиентом. Оцените, насколько вероятно, что человек изменится благодаря выбранному подходу. Спросите специалиста, почему он выбрал именно этот метод. Что в его подходе и стиле показалось вам эффективным? Что бы вы сделали иначе? И, наконец, если возможно, узнайте через некоторое время, что действительно сработало, какой подход привел к желаемому результату. Коучинг и наставничество как основа лидерства. Джордж Колерзер. Умение быть коучем и наставником лежит в основе концепции лидерства безопасной базы. Безопасной базой может быть человек, место или предмет. Все, что создает ощущение защищенности и вызывает доверие. Чувство безопасности позволяет человеку отключить встроенные защитные механизмы и начать рисковать, пробовать новое и в конечном итоге полностью раскрыть свой потенциал. Эта модель лидерства берет начало в работах Джона Боулби, посвященных отношениям между родителями и детьми. Он установил, что для развития и познания мира детям необходимо чувствовать себя в безопасности. Сегодня мы знаем, что потребность в безопасности заложена в социальном мозге и сохраняется и во взрослом возрасте. Применяя выводы Боулби в коучинге, мы начинаем с создания атмосферы безопасности и доверия. Это отключает защитные механизмы мозга и пробуждает любопытство, желание искать возможности, рисковать, создавать новое и стремиться к переменам. В небезопасной среде человек существует в режиме выживания. Им движет страх. Он постоянно сканирует окружение в поисках потенциальных угроз. Дэниел Голдман говорит об этом как о захвате контроля миндалевидным телом, частью мозга, ответственной за выживание. Лидерство безопасной базы освобождает нас от страха и тревоги такого режима. Создавая ощущение безопасности через заботу, мы побуждаем себя и других исследовать, рисковать и принимать вызовы. Это чувство безопасности возникает благодаря лидерам, которые выступают в роли страховочной сети или якоря для подчиненных, поддерживая и укрепляя доверие. Своим поведением они говорят людям: «Я верю в ваш успех, я верю, что вы справитесь, а если вы оступитесь, я не дам вам упасть слишком низко». Они действуют в интересах человека. Даже если он потерпит неудачу, его всегда готовы поддержать. Забота — это не спасательная операция. Это то, что нужно делать для создания доверительных отношений. Быть безопасной базой — значит браться за сложные аспекты лидерства, давать неприятную обратную связь, устанавливать границы и требовать ответственности. Это забота для отключения защитных механизмов мозга и отвага для исследования нового. Как выстроить доверие? Суть компетенции коучинга и наставничества состоит в том, чтобы, опираясь на доверие, исследовать цели и мотивы человека, выявлять препятствия на его пути, помогать определять шаги к целям, а затем вдохновлять на риск, необходимый для их достижения. Осознание того, как мы влияем на других, — ключ к построению доверительных отношений. Это явление известно как личностный эффект. Уникальное воздействие, которое каждый человек оказывает на окружающих. У некоторых людей эмоциональный интеллект на уровне комара. Они совершенно не осознают, что влияют на других негативно. Чтобы создать атмосферу доверия, лидеру стоит демонстрировать поведение, основанное на таких ценностях, как честность, порядочность, справедливость, открытость и смелость. Коуч или наставник — должен хорошо узнать человека, с которым работает, понять его сильные стороны и трудности, разобраться в том, что его мотивирует. Забота — это важный аспект лидерства. На вопрос, насколько заботливым должен быть лидер, я всегда отвечаю — на все 100. А насколько смелым? И снова — на все 100. В этом и заключается парадокс заботы и отваги. Если вы знаете, что лидер о вас заботится и всегда готов подстраховать, вы перестаете бояться неудач. 80% людей движимы страхом провала или потенциальных потерь. Чтобы развить талант, человеку нужно чувствовать, что он имеет право на ошибку. Невозможно научиться чему-то за одну ночь. И лидер, и тот, кто учится, должны быть готовы принять эти болезненные моменты ради развития. Вы не можете быть высокоэффективным лидером, если не решаетесь на смелые шаги сами и не вдохновляете на них других. Развитие таланта — это выход за пределы зоны комфорта. Нужно быть готовым пройти весь процесс обучения, раз за разом практиковаться и получать награду на каждом этапе. Коучинг повышает вероятность успеха, а попытки делать все в одиночку — вероятность неудачи. Коучинг как процесс. Коучинг — это процесс профессионального и личностного развития других людей. Чтобы стать высокоэффективным лидером, нужно искать и находить в каждом потенциальные таланты. Начните с понимания себя и проявления любопытства. Что вас интересует? Почему? Думали ли вы когда-нибудь что-то с этим сделать? Все начинается с интереса к себе и целенаправленного развития собственных талантов. Когда вы сфокусированы исключительно на конечных целях и реализации проектов, вы упускаете саму суть обучения. Компетенция коучинга и наставничества проявляется, когда руководитель спрашивает сотрудника, чему вы хотите научиться, какие у вас идеи о том, что мы могли бы сделать. Что бы вы на самом деле хотели развивать? Ответы могут быть самыми разными, от работы над IT-системой до создания нового способа взаимодействия в команде. А может, что-то совершенно неожиданное, но вы никогда этого не узнаете, если не спросите. Развитие компетенции, коучинга и наставничества. Успешный коуч или наставник помогает человеку двигаться к тому, чего он по-настоящему желает, к призванию или мечте, которая живет в его сердце. Как развить эти навыки? Для начала спросите себя, кто был вашим лучшим учителем, лучшим спортивным тренером, лучшим руководителем? Вспомните, как этот человек помогал вам определять цели, выбирать способы практики, учиться на ошибках и продолжать идти вперед. Как он показывал, что заботится о вас? Как вдохновлял вас на риск? Какие качества, о которых вы сами не подозревали, он раскрыл в вас? Ответив на эти вопросы, вы сможете построить модель коучинга для себя. Секрет великого коучинга и наставничества — в умении задавать правильные вопросы, а не в раздаче советов или указаний. Коучинг и наставничество — это, по сути, отношения, построенные на доверии, движимые энергией вдохновения, нацеленные на обучение на всех уровнях и основанные на заботе и отваге. Что отличает лучших коучей? Мэтью Тейлор. Работа с коучами на протяжении последних 10 лет принесла мне много радости и удовлетворения. Я наблюдал за их развитием и успешным влиянием на многих лидеров. Некоторые из них заняли высокие должности в коучинге, но большинство практикуют его на местах менеджеров или рядовых сотрудников в своих организациях. Они помогают подопечным достигать высочайших результатов и в профессиональном, и в личном плане. По моему опыту, есть 4 способности, которые отличают таких коучей от остальных. Коучинг и обучение. Сильные коучи понимают разницу между обучением, моделированием, практикой и обратная связь, консультированием, советы и совместное создание решений, и коучингом. Один из моих наставников в коучинге, Френ Джонстон, дал определение, которое мне очень нравится. Мы, коучи, можем считать себя мастерами отношений, способными к доверительной совместной работе с клиентами, направлены на поддержание их собственных стремлений. Если мы придерживаемся этого и извлекаем уроки из своего опыта на протяжении всей карьеры, мы обретаем свободу творить и быть творцами. Вместо того, чтобы продвигать свою повестку, коучи помогают другим исследовать свои эмоции, опыт, ценности, предположения, мотивы и другие глубоко личные аспекты для достижения их собственных целей. Это порой создает трудности для тех, кто занимается коучингом с позиции руководителя и привык работать через оценочную обратную связь и навязывать подчиненным свои цели и тактики. Руководители-наставники могут преодолеть такой подход, если им удается переключиться на менталитет сотрудничества и исследования и установить прочные доверительные отношения с подчиненными. Об этом мы расскажем дальше. Но для этого необходимо развитое самосознание и самоуправление. Сильные коучи понимают, в каких ситуациях требуется коучинг, а в каких — консультирование или обучение. Коуч занимается не техническим, а адаптивным развитием. Техническое развитие — это освоение новых навыков и знаний в той области, которая нам уже знакома и соответствует нашему видению мира. Адаптивное развитие выходит за рамки приобретения навыков и знаний. Оно требует изменения восприятия мира и самих себя. Адаптивные задачи глубоко личностны, они побуждают нас пересматривать свои ценности, черты характера, базовые мотивы и представления о своей роли. Часто коучи видят, как то, что начиналось как развитие технического навыка, быстро превращается в адаптивное развитие образа мышления. Это происходит, когда люди сталкиваются с препятствием в освоении навыка и не могут понять причину. Успешные наставники умеют при необходимости переключаться с обучения на коучинг и чередовать эти подходы во времени, но они всегда осознанно выбирают, какую роль должны играть. Создание пространства для коучинга. Одна из ключевых компетенций коучинга — создание пространства эмоциональной безопасности. Поскольку коучинг помогает людям исследовать и менять глубоко личные аспекты, в нем необходимы прочные отношения и доверие. Без доверия люди вряд ли примут ту уязвимость, которая нужна для такой работы. Сильные коучи серьезно вкладываются в построение отношений и устанавливают четкие правила взаимодействия с подопечным в начале работы. Если во время коучинга доверие ослабевает, они останавливаются и сосредоточиваются на восстановлении отношений, прежде чем продолжить. Если коуч чувствует, что доверие утрачено безвозвратно, он прекращает отношения, а не пытается продолжать работу силой. Нет смысла практиковать коучинг с тем, кто вам не доверяет. Погружение вглубь. Искусство коучинга возникает, когда установлено доверие, и коуч направляет подопечного к исследованию тех глубоко личных аспектов себя, которые связаны с его стремлением к росту. Это творческий и человеческий опыт, который лежит в основе коучинга. В этом пространстве коуч становится эмоциональным инструментом, направляющим самоисследование подопечного. Давая название собственным реакциям, коуч представляет их подопечному как информацию, своеобразное зеркало, способствующее развитию самосознания. Благодаря этому человек учится понимать собственные эмоции, что открывает ему совершенно новый взгляд на себя и свой опыт. Эмоциональный интеллект помогает наставнику управлять собой и оставаться глубоко присутствующим в моменте, в гармонии с собой и с подопечным. Коучам также следует уметь работать с разными типами данных, чтобы помочь подопечным развить самосознание и социальную осведомленность. Помимо эмоциональных данных, о которых мы говорили ранее, коучи должны использовать формальную и неформальную информацию о команде и организации, чтобы показывать людям, как их воспринимают другие. Эти данные также необходимы для развития социальной осведомленности, эмпатии и умения рассматривать организационные системы с разных точек зрения в контексте лидерских задач. Большая часть работы коуча происходит через вопросы. Одно из главных заблуждений начинающих наставников связано с целью таких бесед. Многие, особенно те, кто раньше был преподавателем или руководителем, с трудом отказываются от контроля над тем, что они транслируют, или над желаемым результатом. Они используют вопросы, чтобы подвести подопечных к правильному ответу. Сильные коучи формулируют вопросы, направляющие процесс исследования. Если линия вопросов не находит отклика у подопечных, они пробуют другой путь. Они понимают, что человек способен изменить образ мышления, только если будет исследовать собственные задачи. Дорожная карта намерений и ответственности. Лучшие коучи создают пространство и процесс сотрудничества для развития осознанности. Но кроме того, они дают подопечным структуру, необходимую для перехода от размышлений к целенаправленным действиям и росту. Для этого им нужен план и система отслеживания прогресса. Модель осознанных изменений Бояцеса, который я учу других и использую сам, это и есть такой план, дорожная карта для движения вперед. Я всегда начинаю со стремления, помогая подопечному оформить его в цель. Затем исследуем реальное «я», развитие осознания того, что мешает достижению желаемого образа себя. После того, как человеку удается погрузиться достаточно глубоко, я помогаю ему разработать поведенческие эксперименты, бросающие вызов глубинным ограничивающим убеждениям или моделям поведения. Сильный коуч не только побуждает подопечных серьезно вкладываться в эти эксперименты, но и помогает им нести ответственность за их выполнение, строя на их результатах следующую встречу. Результат эксперимента становится данными, которые коуч и подопечный используют для дальнейшего исследования реального «я» и отслеживания прогресса на пути к цели. Я тоже построил свою систему оценки роста на эксперименте, и благодаря этому могу решать, готов ли подопечный перейти к новому этапу или потребности, или же нужно что-то изменить в подходе из-за отсутствия прогресса. Лучшие коучи находят баланс между гибкостью процесса и здоровым побуждением к развитию. Они четко различают ситуации, когда подопечный сталкивается с серьезным препятствием и нуждается в дополнительном времени для практики и приобретения компетенций, и когда он теряет мотивацию или прекращает двигаться вперед из-за недостатка вовлеченности. В последнем случае сильные коучи сохраняют исследовательский подход, но не боятся открыто сказать о недостатке вовлеченности и или отсутствии заметного прогресса. Коучинг и наставничество для устойчивых поведенческих изменений. Мишель Неварес. Хотя исследований о том, почему одни методы коучинга эффективнее других, пока крайне мало, поведенческие изменения изучены достаточно хорошо. Если мы сможем интегрировать научные данные об эффективном изменении поведения, полученные в ходе этих исследований, в нашей модели это поможет сделать их более результативными. Компетенция коучинга и наставничества полезна любому лидеру, независимо от того, является ли он формально коучем или наставником. Ключевое различие между коучингом и наставничеством заключается в количестве времени и глубине взаимодействия. Наставничество, как правило, более неформально, менее структурировано и направлено на развитие функциональных навыков и моделей поведения, специфичных для определенной позиции или уровня. Коучинг обычно представляет собой более глубокий процесс с особым подходом, помогающим человеку достичь значительных изменений в широком спектре поведенческих проявлений, как в личной, так и в профессиональной жизни. Коучинг и наставничество опираются на схожий набор навыков и знаний и могут использовать некоторые общие методы, хотя глубина подхода и степень погружения часто различаются. И коучинг и наставничество процветают на основе личной заботы и внимания между коучем или наставником и тем, с кем они работают. Когда эти условия соблюдены, обе стороны получают пользу от отношений. Кроме того, хорошие коучи и наставники используют идеи позитивной психологии и теорию целенаправленных изменений, последовательность шагов, которые порождают понимание, необходимое для устойчивых поведенческих изменений, чтобы помочь подопечным сформулировать и воплотить свои ценности и предназначения. Затем эти формулировки используются для запуска и поддержки импульса личностной трансформации. Хорошие коучи и наставники также умело помогают людям определить реальные и или предполагаемые последствия отсутствия изменений. У них есть определенные методы, способствующие осознанию того, что поставлено на карту в случае изменений или отказа от них. Без понимания того, как наши текущие действия влияют на реальные или желаемые результаты, трудно осознать важность использования эффективных тактик для их достижения. Наконец, эффективные коучи и наставники адекватно воспринимают сложную и непрерывную природу личностных изменений. Они помогают людям ставить реалистичные и достижимые цели, а также понимать характер усилий, необходимых для заметных изменений. При отсутствии этих элементов подопечный либо не изменится, либо не сможет поддерживать уже достигнутые изменения. В большинстве моделей коучинга используются различные вариации следующих элементов. Вариация первая — определение исходной точки. Для этого нужно выяснить, как подопечный воспринимает свои сильные стороны и зоны роста в начале коучингового процесса. Это можно сделать с помощью инструментов поведенческой оценки и или опроса по методу 360 градусов. Вариация вторая. Работа с клиентом над осмыслением полученных результатов. Вариация третья. Помощь клиенту в формулировании желаемых целей, включая определение своего предназначения и смысла, и содействие в разработке плана действий с измеримыми этапами. Хотя эта модель предоставляет вполне надежную основу для построения процесса коучинга, существует еще несколько элементов, о которых ни в коем случае нельзя забывать, но которые, увы, многие упускают из виду. Элемент первый. Развитие базовых способностей, таких как осознание себя и других, концентрация и самоуправление в ходе коучингового процесса. Это позволяет подопечному получить практический опыт применения важнейших компетенций, которые продолжат поддерживать его после завершения формального коучинга. Элемент второй. Использование техник и методов самоанализа как во время, так и после коучингового взаимодействия. Это может быть ведение дневника, медитация или проверенные стратегии восстановления, которые, как показали исследования Ричарда Бояцеса и Энни Маки, важны для снижения стресса. Элемент третий. Исследование собственного мышления и настроя для выявления скрытых убеждений, которые могут влиять на неудачи в изменениях. Суть в том, что без внимания к базовым элементам нашего опыта и неосознанным установкам, способным разрушить даже самые продуманные намерения, мы рискуем тем, что желаемые изменения не укоренятся. Другими словами, мы можем посеять правильные семена, но если почва, то есть наши мысли и мировоззрение, токсична или постоянно остается без ухода, они не смогут прорасти, расцвести и дать плоды, несмотря на все наши усилия. Коучинг для достижения устойчивых поведенческих изменений — это динамичный процесс, использующий идеальное представление клиента о себе для создания позитивного импульса в направлении желаемых изменений. Эффективный коучинг предоставляет подопечному широкие возможности для развития базовых способностей самосознания и самоанализа, чтобы обеспечить поведенческим изменениям возможность сохранения. Заключение. Дэниел Голман. Однажды я беседовал с исполнительным вице-президентом крупнейшей строительной компании в Скандинавии, осуществляющей проекты по всему миру. Этот топ-менеджер рассказал мне, что своим успехом обязан руководителю, который был у него, когда он только пришел в компанию. Его первым назначением была работа в незнакомой стране, где он никогда раньше не бывал. У него возникало множество вопросов. Он звонил своему руководителю в головной офис, но тот не давал ответов. Вместо этого он задавал встречные вопросы, которые в итоге приводили сотрудника к самостоятельному решению. Эта стратегия помогла ему обрести уверенность в собственной способности разбираться в ситуации. Спустя десятилетия он сказал: «Этот руководитель помог мне вырасти». Существует множество способов, которыми коуч или наставник может помочь человеку стать лучше. Главное — сосредоточиться на его интересах и решить, что вы можете добавить к его набору навыков. Здесь полезно вспомнить тех, кто был коучем и наставником в начале вашей собственной карьеры, и использовать их подход и методы как образец для вашей работы с людьми.